На 10 узлах эскадренного хода самым простым способом поспешать, не насилуя при этом машины, было двигаться оптимально кратчайшим путем. Разумеется, смирившись с тем, что противник просчитает столь неприхотливый курс и будет готов отреагировать, поджидая на маршруте. Рождественский резонно полагал, что пока есть угроза выхода первой Тихоокеанской из Порт-Артура, Тога не посмеет отвести от блокадных линий свои основные броненосные силы. Выставить минные банки, как и организовать мобильную засаду миноносцами, можно было лишь в предполагаемых местах прохода у южной оконечности японского архипелага. Либо сразу за Кюсю, либо на пути, огибая остров Якусима и прочую мелочь. И даже в этом случае Зиновий Петрович не верил, что его оппонент пожертвует большое количество миноносцев и судов дозора, перебросив их от Ляодуна. При всей обоснованности доводов возникало естественное сомнение. Все зависит от того, что японцам вообще про нас известно. Ежели знают про все три корабля линии, при обоснованном желании расправиться с нашими силами по частям, все равно первостепенной задачей является эскадра Витгефта. Ветер с океана влек повышенную влажность, холод и, как следствие, туманы, которые особенно были явны к вечеру и по утрам. Это давало надежду при горизонте днем не более 5-6 миль проскочить, не встретив лишних глаз. Телеграф уже разнес весть о рейдирующих русских кораблях, разогнав каботажников. Однако это не коснулось трансконтиненталов, которых предупреждение застало уже в опасной для них зоне. На второе утро после прохождения широты Токио большой пароход под коммерческим флагом Нидерландов неожиданно выплыл из непроглядной утренней дымки на траверзе ядра эскадры. Рион и Ослябя из-за тумана его просто пропустили, не заметили, поскольку ушли сами невидимые, где-то впереди, расчищая дорогу, молчаливой морзянкой, скрытно поддерживая связь по УКВ потомков. Несший флагманскую вахту капитан второго ранга Коломейцев, оценив положение и классифицировав судно как товарно-пассажирское, приказал поднять морские стяги Третьей Республики. Примечание. Французские. Голландский пароход неспешно проплыл мимо по корме. С его мостика пялились в бинокли, несмотря на ранний час, на палубах стали появляться люди. Посмотреть, конечно, было на что. Угрюмая, подернутая туманными лоскутами кильваторная колонна, где в голове два боевых высокобортных корабля под невообразимой раскраской, пятнами и полосами. Потом Коломейцев объяснял адмиралу свое решение. Наличие сотни двух пассажиров-некомбатантов предполагает такие хлопоты и сложности с призыванием. В общем, сами понимаете, ваше высокопревосходительство. А не окажись на этом голландцы запрещенных грузов, право не знаю, какие предлоги сыскали бы для задержания. Это ж какая же вам такая мысль пришла, чужим флагом прикрыться? Ковторанг потупился, заметим, немало не смущаясь. Что ж, смягчился Зиновий Петрович, что есть, то есть. Наши бородинцы с французского образца проектировали. Больше всего и походят по виду. Только голландцев, быть может, вы и обманули. А вот по их пришествию в японский порт все выяснится довольно скоро. Впрочем, Рождественский высказал все это без особого расстройства. Во-первых, чуть больше, чем через сутки, рассчитывали уже быть у Квельпарта. Во-вторых, Зиновий Петрович считал, что противнику уже давно, наверняка или почти, все известно. Вероятные минные банки у Кюсю эскадра прошла прямо, грубо, напролом, выставив жертвенными тральщиками запризованную Миннесоту, а следом Воронеж. Довольствуясь, что миновали все эти подозрительные узости в дневное время, быстро полутуманом, а не затемненные в ночь ползком, боясь по неправильному счислению выскочить на скалу или еще какую отмель. И ни одной рогатой, ни одной вражеской миноноски. Единственная попавшаяся там на зуб Риону вспомогательная дозорная корыта под Хиномару было быстро нагнано, бегло обстреляно, подожжено. Японский капитан явно переоценил силы и, главное, ходовые качества своего судна, паровой шхуны с архаичным ранголотом. Не справившаяся с пожарами команда не артачилась, спустив уцелевшие шлюпки на воду, сдавшись в плен, предварительно открыв кингстоны, кто бы сомневался. Однако спешащие покинуть бедствующее судно японские матросы явно не утруждали себя безупречным выполнением приказа. Либо задвижки оказались настолько проржавевшими, что недостаточно открылись. Уходящие русские еще долго могли наблюдать за кормой горящей Мару. Когда же, ориентируясь на недавнюю канонаду, К месту подошел номерной японский миноносец, старый, трофейный, доставшийся после войны с Китаем, едва развивавший 13 узлов. Его команда застала лишь догорающий остов и уходящий, пропадающий в дымке хвост русской колонны. К вечеру этих же суток эскадра Рождественского вышла на оперативный простор Восточного моря. Важно отметить, что уже на самом закате Рионом был задержан британский почтовый пароход, следующий в балласте на Кагосиму. С ним и передали послание на телеграф, заплатив шкиперу. Через адресат русской миссии в САСШ условное сообщение для Петербурга. С капитаном судна лично разговаривал Петр Аркадьевич Троян, сразу оценивший циничную и продувную натуру шотландца. «Мистер, сколько, по-вашему, заплатят японские чиновники, чтобы получить новость о встреченном вами русском рейдере?» Эскадра как раз огибала по большой дуге место задержания британского парохода, но многочисленные дымы не могли быть незамеченными. Рыжебородый лис, мигом сообразив, о чем может идти речь, не задумываясь, назвал сумму. Чуть поморщившись, Троян выложил перед собеседником в полтора раза больше. «Надеюсь, я могу полагаться на вашу честь?» «Несомненно, сэр. Вид денег так пришелся по душе шкипу, что он расщедрился на бесплатную информацию. Сэр, предположу, что это вас заинтересует. 5 часами назад мною был встречен корабль Его Величества крейсер «Талбот», следующий курсом на Ост». Троян, докладывая по радио на Суворов о выполнении задания, конечно, отметил и этот факт, так как возник неслучайный вопрос. Не к поискам ли нашей эскадры они подключились, англичане? Дымы за кормой обнаружили с вечно отстающего Воронежа, когда до Квельпарта оставалось совсем ничего, примерно 120 миль. Немедленно отсемафорили сообщение на флагман. Дымы росли. Кто-то зримо и целенаправленно нагонял эскадру, сменив курс на сближение. «Соста», — отметил Игнациус. «Рождественский был у себя в каюте, на мостике правил командир корабля. Неужто тот самый британский крейсер, что упоминал прохиндей шкипер?» На перехват развернули «Ослябю». Набрав полный ход, броненосец ушел навстречу неизвестному судну. И вскоре Берни обрадовал. «Василий Васильевич», — известил мичман, сидящий на уковой радиостанции, — «со Сляби докладывают, так и есть, Талбот».